Корабль к мелководному торисовому проливу, усеянному подводными рифами. Однако на этот раз центр циклона находился несколько южнее Ситы. Через несколько часов распогодилось, и Новицкий мог взять правильный курс, определив положение Ситы. Он установил, что буря отклонила яхту к западу. Еще до обеда на горизонте замаячила полоска суши. Это была Новая Гвинея. За узкой полосой низкого берега виднелись темно-зеленые грани мощной горной гряды, и на фоне ясного неба выделялся силуэт крупнейшей вершины хребта Оуэн-Стэнли, горы Виктории, расположенной к северо-востоку от Порт-Морсби. Весь экипаж Ситы поднялся на палубу, чтобы разглядеть землю таинственного острова, но капитан Новицкий никому не позволил праздно любоваться открывшимися видами. Вход в порт отнюдь не отличался легкостью и изобиловал многими опасностями. Среди однообразной голубизны чистых морских глубин виднелись желтоватые пятна мелей. Из-под воды здесь и там торчали огромные скалы и вершины коралловых рифов, среди которых часто виднелись акулы, по внешнему виду напоминающие торпеды. Берег приближался. Вдоль песчаных коралловых пляжей, обрамленных рощами кокосовых пальм, на пирогах с боковыми поплавками носились туземные рыбаки. На горизонте громоздилась все яснее выделявшаяся горная цепь, поросшая тропическим лесом. Салли и Наташа стояли на капитанском мостике, откуда можно было в бинокль превосходно видеть все побережье. «Капитан, я вижу деревушку, построенную в море, на сваях!» – воскликнула Салли. «У берега стоит на якоре оригинальное парусное судно. На палубе судна бал, танцуют мужчины и женщины». «Скажите, капитан, что это за деревушка?» – спросил Вельмовский. «Я полагаю, это Ханоабада, или, как ее называют туземцы, Кила-Кила, от которой до порт Морсби всего лишь несколько миль», – ответил Новицкий. «Об этой деревушке мне говорил губернатор», – вмешался Бентли. «Ханоабада и соседняя деревушка Элевада славятся превосходными керамическими изделиями, которые пользуются большим спросом». «А я думала, что это рыбаки празднуют удачный улов», — сказала Салли. «Здешние жители не занимаются рыбной ловлей», — сказал Бентли. «Женщины работают на гончарных промыслах. Мужчины возят их изделия по морю даже в довольно отдаленные места. Мы подъезжаем к Новой Гвинее как раз в пору, когда начинает дуть юго-восточный муссон. Поэтому мужчины готовятся в далекий путь, продолжающийся иногда несколько месяцев. Женщины, видимо, прощаются с мужчинами и устроили танцы». «Кое-кто из них очутится в брюхе акулы», – добавил капитан Новицкий. «В заливе Папуа бури не редкость». «Думаю, что морские бури представляют огромную опасность для столь оригинальных моряков», – сказал Бентли. «Капитан такого судна не посещал морского училища. Правильное направление он находит инстинктивно или, чтобы не сбиться с пути, идет вдоль берегов». «Можно ли подойти немного ближе к берегу?» – попросила Наташа. «Интересно взглянуть на этот странный парусник с близкого расстояния». «Мне приходилось видеть такие суда на иллюстрациях», – сказал Джеймс Бальмор. «Их называют катамаранами». «Но ведь это судно совершенно лишено корпуса», – изумился Збышек. «Вы правы. По сути дела, это не что иное, как большой плот», – сказал Бентли. «Судно сделано чрезвычайно просто. Несколько выдолбленных из древесных стволов челнов связывают по 6 или 10 в ряду, после чего загруженные горшками плоты располагают в длинный ряд. На этом плоту кладут пол из бамбукового тростника, на котором устанавливают бамбуковые хатки, покрытые сверху циновками. На палубе ставят мачты, на которых вешают 2 огромных паруса, прикрепленных к рамам, что делает судно похожим на допотопную птицу с крыльями диковинной формы». «Разве в Ханоабаде только женщины занимаются гончарным мастерством?» – спросил Вельмовский. «Да, это их наследственная профессия», – ответил Бентли. «У них есть соответствующая организация и разделение труда. Одни из них разрабатывают модели, другие занимаются обжигом. Модельщицы голыми руками придают глине соответствующую форму. Вторая группа женщин в течение нескольких дней сушит изделия на солнце, а потом обжигает их в раскаленных угольях или на костре. Вскоре Сита подошла к берегу ближе. Несколько папуасов из числа освобожденных из рук работорговцев были, видимо, жителями этих мест, потому что на яхте послышались гортанные крики радости. На катамаране и на берегу началась суматоха. Многие туземцы стали сталкивать на воду длинные лодки с поплавками на боках. Некоторые из них бросились к Сите вплавь. Волей-неволей капитану Новицкому пришлось дать команду свернуть паруса и бросить якорь. Пловцы и целая стая лодок окружили Ситу. Теперь уже не было такой силы, которая могла бы удержать папуасов, собравшихся на носу корабля. Все они, один за другим, стали прыгать за борт, прямо в воду. Один только Мафулу остался на яхте, хотя и он тоскливо посматривал на близкий берег. Тронутый верностью молодого папуаса, Томок подошел к нему и спросил: «Почему ты не приветствуешь своих соплеменников? Не бойся, мы обязательно возьмем тебя в экспедицию». «Моя не умеет плавать», – с искренним сожалением ответил Мафулу. Томок расхохотался и присоединился к остальным членам экипажа, собравшимся у левого борта яхты, с которого был спущен веревочный трап. Несколько туземцев уже взбирались по трапу на палубу судна. Они торжественно приветствовали капитана Новицкого и благодарили его за освобождение земляков из рук работорговцев. Стали приглашать членов экипажа принять участие в танцах. Но Новицкий отказался, так как еще сегодня хотел войти в бухту Порт-Морсби. Танцы на катамаране, прерванные было неожиданным возвращением похищенных рабов, возобновились. Снова оттуда послышалась музыка. Улыбающиеся молодые женщины, одетые только в шелестящие короткие до колен юбочки из стеблей травы, пели и танцевали вокруг музыкантов. Их коричневые тела были покрыты оригинальной татуировкой. Головы с короткими пушистыми черными волосами украшали венки из цветов и ракушек. Мужчины, одетые в короткие набедренные повязки из цветных материалов и с цветами кетмии в кудрявых волосах, бойко отбивали такт ладонями и сами охотно начинали танцевать. Экипаж и пассажиры Ситы с интересом наблюдали за танцами, любуясь живописной их картиной. Невдалеке находилась деревушка из домов на сваях, возвышавшихся над водами залива. У каждого деревянного дома виднелись платформы или веранды, пристроенные к торцевой стене, сверху частично прикрытые свисающими концами крыш, покрытых травой. Подступ к домам был возможен только на лодке или вплавь. Это защищало жителей деревушки от нападения воинственных горных племен, обитавших в глубине острова. Их воины, живя вдалеке от моря, не умели плавать и не могли брать с собой в далекий поход тяжелых лодок. Впрочем, на узкой полосе песчаного берега тоже стояло несколько домов на сваях. Близ них играли толпы детей, подражая старшим. Они пускали на воду игрушечные бамбуковые катамараны, пели и танцевали. Збышек и Наташа печально смотрели на веселье счастливых туземцев. Их охватила тоска по родине, по оставленным там близким. Стихийное веселье папуасов с особой силой подчеркивало горькую долю изгнанников из родного края. Занятые своими делами, Томок и Салли не обращали внимания на них. Но Вельмовский вскоре заметил их подавленный вид. Он подошел к молодым людям и спросил: «В чем дело, мои дорогие? Почему у вас вдруг испортилось настроение?» Збышек вздрогнул, словно его внезапно разбудили. «Я как раз думаю, почему все люди не могут жить так беззаботно и весело, как обитатели этого острова?» — ответил он, тяжело вздыхая. — Сколько здесь счастья и радости! Я бы охотно поселилась на каком-нибудь из островов Тихого океана, — добавила Наташа. Я вас прекрасно понимаю. Раньше и я мучился подобными мыслями и искушениями, печально ответил Вельмовский. На первый взгляд, экзотические островки Тихого океана кажутся легендарным раем, обитатели которого ведут идиллическую жизнь. Тихие лагуны, залитые солнцем пляжи, поросшие стройными пальмами, танцующие поющие жители с разукрашенными цветами головами. Картина влекущая, но куда как обманчивая. «Дядя, но ведь все веселятся по-настоящему», – возразил Збышек. «Минуту назад мы беседовали на эту тему с Бентли. Мой друг», – ответил Вельмовский. «Долгие месяцы женщины деревушки работали, не покладая рук над своими изделиями. В это время мужчины оберегали их спокойствие от нападений со стороны грабительских горных племен, добывали пищу. Сегодня женщины прощаются с отцами, мужьями и братьями, которые повезут изделия из рук в дальние страны на продажу. Это опасная дорога. Не все вернутся домой. Во время бури бушующие волны океана могут поглотить не одно из них. Другие, прельщенные легким заработком, пристанут к ловцам жемчуга. Поэтому в проводах принимают участие все жители деревушки. Они хотят напоследок провести время вместе. Но как только паруса катамарана растают на горизонте, в деревушке воцарится печаль. Женщины по вечерам будут плотно закрывать двери своих хат. «Возможно, в горной, малодоступной Новой Гвинее и правда жизнь нелегка», – заметила Наташа. «Но я охотно поселилась бы на каком-нибудь небольшом, одиноком, коралловом островке. Я так жажду спокойной жизни». Слой плодородной почвы на коралловых островах, как правило, очень мал. Да и плодородие ее весьма относительно. Там растут только кокосовые пальмы и некоторые виды неприхотливого кустарника. Я бы советовала избрать для поселения островок континентального или вулканического происхождения. Благодаря влажному морскому и тропическому климату такие островки отличаются плодородием и обильной растительностью, сказал Вельмовский, задорно улыбаясь бойкой Наташе. Но я все равно уверен, что и там вы не нашли бы покоя, которого жаждете. Это почему же? Разрешите вас спросить. Во-первых, потому что тропический климат Океании европейцы переносят с трудом. Во-вторых, циклоны, тайфуны, ураганы, которые, если даже не учитывать людских и материальных потерь, часто опустошают острова Океании и почти всегда влекут за собой голод. Кокосовые пальмы и хлебные деревья, дающие основную пищу обитателям этих островов, погибают совсем, затопленные волнами океана, либо на несколько лет теряют способность к плодоношению. Поэтому жители островов живут впроголодь, даже и в те годы, когда стихийных бедствий не было. Я уже не говорю о землетрясениях и извержениях вулканов. Неужели обитателям Океании приходится переживать столько ужасных бедствий? – удивилась Наташа. – Я еще не закончила рассказ о них, моя дорогая, – продолжал Вельмовский. Через Океанию ведут морские пути из Америки в Азию и Австралию, поэтому велико стратегическое значение островов, расположенных на обширных пространствах Тихого океана. Борьба за исключительное обладание ими ведется вот уже свыше 100 лет. В середине XIX века ожесточенное соперничество шло между Англией, Францией и Испанией. В конце прошлого столетия Германия овладела рядом островов, вытеснив оттуда испанцев. Теперь этими островами заинтересовались и Соединенные Штаты Северной Америки. Сначала на островах появляются миссионеры, за ними идут торговцы, спекулянты, охотники до жемчуга, кокосовых орехов, копры, сандалового дерева и перьев райских птиц. Потом появляются военные гарнизоны, белые губернаторы, плантаторы и вместе с ними болезни и неизвестные до того приемы жесточайшей эксплуатации. Изнурительная работа на плантациях приводит к вымиранию местного населения. Вот как на самом деле выглядит жизнь в экзотическом раю на островах Океании. Я уже не завидую бедным папуасам их маленькой радости, — тихо сказала Наташа. На катамаране танцы прекратились. Наступила обеденная пора. К Сити подошла лодка, груженная вкусно пахнущими блюдами из рыб, ямса и таро. Путешественники не отказались от угощения и, в свою очередь, подарили туземцам некоторое количество коробок с мясными консервами. Вскоре капитан Новицкий дал команду к отправлению в дальнейший путь. Туземцы дружественными криками проводили яхту, медленно тронувшуюся к порт Морсби. Глава 9. На пороге неисследованной страны. Солнце клонилось к закату. На небосклоне от самого горизонта до зенита пылала чудесная радуга цвета расплавленного янтаря, золота и пурпура, вплоть до нежных оттенков фиолетового и зеленого цветов. Окрестные горы, поросшие джунглями, и равнина, простирающаяся у их подножия, пылали красноватым заревом заката. Казалось, в жаркой глубине острова пылает огромный пожар. Взобравшись на камень, лежащий на вершине скалистого холма, Томик присел отдохнуть. Как зачарованный смотрел он на открывшийся с вершины холма великолепный и одновременно грозный вид. Ему казалось, что сама природа предостерегает от попытки проникнуть в тайны Новой Гвинеи, забытой людьми. Как только экспедиция выгрузилась в порт Морсби, на каждом шагу стали возникать трудности и препятствия. Губернатор, вопреки прежним обещаниям и посулам, пытался отсоветовать путешествие в глубину острова. По непроверенным сообщениям, в стране племени Фьюджи, где находился миссионерский округ Мафулу, первая цель экспедиции разразилась война, будто бы войну начало жестокое племя Тавади. Земли Тавади до сих пор отмечались на карте белым пятном. Еще никому из белых не удалось проникнуть на их территорию. Губернатор не мог дать экспедиции военный конвой. Немногочисленные британские офицеры контролировали только некоторые округа на побережье. Опасаясь неожиданных нападений, губернатор запретил туземцам находиться в порт Морсби после заката солнца. Все же, в конце концов, после переговоров Бентли удалось получить от губернатора разрешение на путешествие вглубь острова, ведь экспедиция была довольно многочисленной и превосходно вооружена. Во главе ее стояли опытные путешественники. Несмотря на это, Смуга в качестве официального руководителя вынужден был дать письменное обязательство в том, что без действительной надобности, вызванной внезапной опасностью, не будет въезжать в деревушки и стоянки туземцев в ночное время и разбивать вблизи биваки. Не успел Смуга закончить хлопоты с получением разрешения, начались другие препятствия. Среди членов племени Матуан, обитающих вокруг порт Морсби, не оказалось охотников нести багаж экспедиции. Туземные жители южного побережья как огня боялись жителей горных районов страны, которые часто нападали на их деревушки, грабили продовольствие и уводили в плен женщин. Совершенно неожиданно делу помог самозваный бой Вельмовского, освобожденный из плена у работорговцев Айнь-Уку, или в переводе с языка племени Фьюджи «сладкий картофель», как звали юного Мафулу. Он с воодушевлением расписывал своим соплеменникам сверхъестественное могущество белых опекунов. Среди местного населения была очень распространена вера в духов и колдунов, поэтому молодой Мафулу везде находил внимательных слушателей. Для них было вполне понятно, что только могущественные чародеи могли без боя вынудить пиратов освободить пленных рабов. Возможно, белые мастера были даже сами духами, раз они могли во время бурной ночи проникнуть на корабль пиратов, притом так, что их никто не заметил, а потом столь же таинственным образом уйти оттуда, прихватив с собой капитана корабля. По мнению суеверных туземцев, именно духи и злые колдуны были единственной причиной человеческих несчастий, болезней и даже смерти. Поэтому рассказы Айн-Уку убедили их лучше, чем обещание высокого заработка, что в обществе белых путешественников они будут в совершенной безопасности. Таким образом, благодаря болтовне Айн-Уку удалось нанять сотню папуасов, согласившихся нести багаж экспедиции до миссионерской станции в горах Пополе. Смуга по достоинству наградил Айн-Уку за оказанную им услугу, назначив его босс-боем, то есть начальником над всеми носильщиками, и, кроме того, позволил молодому Мафулу носить карабин. Правда, из опасения несчастного случая при неосторожном обращении с оружием Смуга не дал патронов Айн-Уку, но тот и без того был в величайшем восторге от оказанного доверия. Айн-Уку стал слепо выполнять все распоряжения белых хозяев, причем иногда сильно перебарщивая в усердии и послушании. Размышляя над положением, в котором очутилась экспедиция, Томик радовался, что в их распоряжении есть преданный туземец. С его помощью они смогут завоевать доверие обитателей внутренних областей острова. Солнечный диск почти скрылся за гранями высоких гор. Пурпур заката значительно побледнел. Последние красноватые лучи солнца отражались на западе от краев темных туч, слабо освещая узкую горную тропинку. Хорошо заметный в блеске дня порт Морсби, расположенный на узком побережье залива, теперь совсем исчез в туманной дымке. Как это всегда бывает в тропических областях, ночь упала на землю внезапно, без длительных сумерек. «Томи, Томи, иди ужинать!» – раздался многократно усиленный эхом призыв Салли. Сидевший у ног юноши Динго пошевелил ушами, гибким движением вскочил на все четыре лапы и глухо залаял, поглядывая на хозяина. Томик очнулся от обуревавших его мыслей, погладил рукой шерсть своего любимца и бодро крикнул: «Иду уже!» Встал с камня, побежал по тропинке вниз по склону. Динго вырвался вперед. Вскоре Томик очутился в кругу палаток, разбитых на стоянке. Его товарищи сидели у костра, на котором висел котел с горячим супом. Томик уселся рядом с капитаном Новицким. «Где это вы, уважаемый, так долго гуляли?» – спросила Салли, ставя перед Томиком жестяную миску с супом. «Я был на вершине холма, любовался великолепным закатом солнца», – с улыбкой ответил Томик. «Пурпурное зарево заката походило на отдаленный пожар в западной стороне острова». «Ты того и гляди, начнешь верши писать», – иронически заметил капитан Новицкий. «Откуда вы взяли такую глупость?» – возмутился Томик. «Ну что ж, браток, сначала человек увлекается красотами природы, потом тяжело вздыхает и поглядывает на даму своего сердца, как баран на новые ворота, а в конце концов начинает писать стихи. Все влюбленные молокососы всегда так делают». «Вы в самом деле думаете, что Томик влюблен?» – кокетливо спросила Салли. Желая скрыть охватившее ее смущение, Томик низко нагнулся над миской, а капитан Новицкий продолжал: «А как же, только ни одного его угодила стрела Амура. Сдается мне, что и Джеймс Бальмор часто любуется луной и что-то задумчиво пишет в тетрадке». Бальмор покраснел и поперхнулся горячим супом. Томик, однако, успел оправиться от смущения и сказал: «Что касается меня, то вы попали пальцем в небо, капитан. В жизни я не написал ни одной строчки стиха». «Жаль, браток, очень жаль», — — ответил Новицкий. — В будущем было бы что почитать твоим детям. Насчет умения складно писать ты собаку съел. Я сам с удовольствием слушал чтение твоих писем, которые ты посылала одной австралийской голубушке. Да и твои записи в корабельном журнале тоже ловко написаны. Многие могли бы кое-что полезное почерпнуть о мире из твоих записей. По-моему, тебе обязательно надо их напечатать. Превосходная идея, дорогой капитан, подхватила Салли. У меня собралось немало писем Томака, высланных из разных экспедиций, в которых он принимал участие. Кончайте этот пустой разговор, сказал Томак, пожимая плечами. Кого могут интересовать мои письма к тебе? Ты так полагаешь? Возмутилась Салли. Хорошо, если ты на меня не рассердишься, то я могу тебе кое-что рассказать. Не сержусь, уверил ее Томак. Честное слово? Конечно. Это было еще в школьном интернате в Австралии. Однажды я получила от тебя письмо из Африки, написанное в поезде, шедшем из Найроби к озеру Виктория. Было поздно, и я вечером смогла прочесть письмо только один раз. Твои описания страны были так захватывающе интересны, что утром следующего дня, сидя на первом уроке, я украдкой стала перечитывать твое письмо. Занятая интересным чтением, я забыла обо всем на свете. Вдруг кто-то выхватил письмо, которое я держала в руках под верхней доской парты. Учительница с немым укором во взгляде суровых глаз вернулась с письмом к кафедре и стала про себя его читать. Я думала, что мне от нее здорово достанется. Тишина длилась не меньше четверти часа. Учительница вызвала меня к доске и спросила, кто этот молодой путешественник, приславший письмо. Я ответила, тут всегда буйкая. Салли вдруг покраснела и в смущении умолкла, однако взяла себя в руки и продолжила. Но это не важно, что я ей ответила. Во всяком случае, мистрис Карлтон пожелала мне всего самого наилучшего и просила, чтобы я не скрывала от других столь интересные письма из разных стран. С тех пор я на уроках географии читала все твои письма вслух в качестве дополнительного чтения. Миссис Карлтон всегда утверждала, что эти письма должны быть опубликованы в печати. — А что я говорил? — с триумфом ответил Новицкий. «Честное слово, браток, у тебя есть новая специальность, которую сможешь использовать в старости». Томак что-то буркнул в ответ. Он искоса следил за молодой девушкой, а Джеймс Бальмор укоризненно заметил. «И все же ученицы не должны на уроках заниматься письмами от молодых людей». «Сразу видно, что вы до сих пор не получали приятных писем», – вмешалась Наташа. «Ваши замечания не относится к делу. Во время уроков надо заниматься уроками», — упрямо твердил свое Бальмор. «Ах, не будьте таким педантом! Видимо, не только в уроках дело», — улыбаясь, заметил Новицкий. «Не всегда и не все ведут себя на уроках, как нужно, Джеймс», — заявил Бентли. «Думается, что каждый из нас в школе иногда грешил». «Совершенно верно. Например, я любил на уроках дергать за ухо товарищей, сидевших впереди», – признался капитан Новицкий. «За это мне не раз доставалось линейкой по лапе от учителя, потому что ученики не отваживались бы ответить мне тем же». «Да-да, в школе капитан был немалым шалунишкой», – сказал Вельмовский, который в свое время сидел с Новицким на одной парте. Однако, следует отдать ему справедливость, он всегда выступал в защиту слабейших товарищей. «Мне мама говорила, что в школе, где учился Томак, учителя тоже считали его большим шалуном и нарушителем спокойствия», – заметил Збышек Карский. «Он ненавидел подлиз и всегда подстраивал им каверзы, но учился превосходно. Если бы я была мальчиком, хотела бы быть такой же, как он», – порывисто сказала Салли. «И я тоже», – добавила Наташа. «Время заняться делами», — перебил беседу Смуга. «Надо подготовиться в дорогу и пораньше лечь спать, потому что мы тронемся в путь на рассвете».